Лучше, наверное, показать на примере. Князь пошевелил пальцами, отращивая когти подлиннее. Смотри. Чуть морщась, он с силой провел когтем по ладони. Я как зачарованная смотрела, как на краях довольно глубокого пореза выступают темные капли. Несколько секунд, и рана уже равномерно затянута багровой пленкой. На пленке проступают рельефные очертания линий судьбы. Цвет бледнеет. И вот уже в абсолютно здоровую кожу втягиваются последние темные сгустки. Максимилиан повертел ладонью, демонстрируя полное отсутствие каких бы то ни было следов эксперимента, и продолжил. Я специально замедлил регенерацию, чтобы ты успела рассмотреть. В реальности такая царапина затянется чуть ли не быстрее, чем нож вынут из раны. Как воду резать? Ты заметила, как мало крови выступило? Я кивнула. Ровно такое количество требуется, чтобы заполнить ранку и натянуть на поверхности защитную пленку из регенов. Одновременно регены стимулируют сверхбыстрое деление клеток. Разумеется, на одной физике процесс не пойдет, но тут в дело вмешивается сила, накопленная в крови. Смещаются временные потоки, магическая энергия переходит в тепловую. Этим же, кстати, объясняется и резкое изменение температуры тела во время охоты. От голода, словом, при любом типе возбуждения. Если запасенной энергии оказывается достаточно, то регенерировать можно практически любое ранение. Даже голову новую отрастить, хотя это, конечно, весьма неприятный процесс, и под силу он только старейшинам. «Откуда берется энергия?» — спросила я, ковыряя ладонь князя в поисках следов исчезнувшей царапины. Максимилиан поперхнулся и смерил меня внимательным взглядом санитара психиатрической клиники, подозревающего в новом пациенте талантливого симулянта. Пациент обиженно захлопал глазками. Князь сощурился и вкрадчиво поинтересовался. «Наэта, а как ты думаешь, почему юные Шака и Ар не могут подолгу выносить голод?» «Даже не знаю», — протянула я. Вот так по мелочи подкалывать Максимилиана оказалось делом забавным. «Проблемы с желудком? Гастрит? Повышенная кислотность?» «Не угадала», — улыбнулся Ксиль, от души наслаждаясь нашим бредовым диалогом. Теперь уже он задумчиво водил пальцем по моей ладошке. «Все дело опять-таки в регенах. Я уже говорил, что эти частицы обладают неким подобием разума. Так вот, в экстренных случаях — битва, сильная кровопотеря, болевой шок — сознание отдается на откуп рефлексам и регенам. А голод...» Я имею в виду, конечно, энергетическую и эмоциональную составляющие. Это... Дефицит энергии в регенах, да? Выпалила я первую пришедшую в голову мысль. Максимилиан кивнул. В общих чертах, да. Помимо регенерационных и рефлекторных функций, регены берут на себя роль накопителей. С возрастом количество этих частиц возрастает в геометрической прогрессии. После того, как их концентрация в крови, а следовательно и концентрация энергии превышают определенную планку, наши способности переходят на качественно иной уровень. Я замерла. Ты имеешь в виду крылья? Крылья в том числе, покровительственно произнес князь. Подозревая на моем лице в это время был поистине детский восторг. Чаще всего это происходит на 900-м тысячном году жизни. Иногда чуть раньше, иногда позже. «А у тебя?» — осторожно спросила я, уже зная ответ. «Перелом произошел в 477 лет». «Но почему? Неужели из-за, ну, тех раввин и магов, которых...» «Которых я убил?» — с полным равнодушием закончил за меня Максимилиан. «Нет, это скорее следствие моего дара, если так можно выразиться». Он сделал многозначительную паузу и закончил с хвастливыми нотками. Я умею регулировать количество регенов в крови, уменьшать или увеличивать, смотря по ситуации. Я задумалась. Что-то непонятное. Чем больше регенов, тем могущественнее отдельно взятый Шакаяр, так? Максимилиан неопределенно хмыкнул. И зачем тогда уменьшать их количество? Князя передернуло. С непроницаемым видом он отвернулся и продолжил собирать вещи. Судя по всему, жалею, что начал этот разговор. Хватит лекций на сегодня. Нам еще искать портал. Нет, подожди. Я потянула его за рукав. требовательно заглядывая в глаза. «Ты так и не объяснил, что случилось со мной во время того происшествия. И при чем тут регены?» Максимилиан, запихнув в рюкзак последнюю безделушку, смерил меня не менее задумчивым взглядом. Кажется, его дурное настроение исчезло так же внезапно, как и появилось. «Но если тебе нужны объяснения...» «Обращение, я имею в виду процесс превращения Шакаи в Аршакаи, можно условно разделить на два процесса. Первый – чисто физиологический. Новообращенный пьет кровь Шакаи Ары, таким образом в его кровь попадают регены и начинают перестраивать организм реципиента по образу донора. Этого вовсе недостаточно, чтобы заполучить к Шакаи человеку приставку Ар». «Ага», – глубокомысленно протянула я. «А почему?» «Для закрепления физических изменений нужно изменить душу». «Да». Ксиль задумчиво опустил ресницы. «Во время обращения человек действительно умирает. От травм, от потери крови, от болевого шока, при изменениях в организме. И носителем его сути, сознания, души, назови это как угодно, становятся регены того, кто проводит обращение. Реципиент изменяется. Некоторое время он живет за счет княжьих регенов, но они погибают через 2-3 дня, постепенно заменяясь его собственными». «Тебе же на это», — произнес Максимилиан мягко, будто боялся поранить словами. «Бояться нечего. Ты не умирала. Поэтому регены стали просто лекарством. Они использовали заключенную в них энергию и распались». Я промолчала. Ответить на это было нечего. Спасибо, Максимилиан бы точно не принял, считая себя виноватым в произошедшем, а другие слова мне в голову не приходили. Но в кои-то веки тишина меня совсем не тяготила, как будто Ксиль стала уже не просто знакомым, а другом, с которым можно разделить не только беседу, но и молчание. 10,5 километров — это не так уж много. 5 минут на машине, 15 на заколдованные ветки, правда, с меньшими удобствами. На велосипеде тоже терпимо, хотя я, в отличие от Тайни, не очень-то люблю крутить педали. Да еще джинсы постоянно попадают в цепь. Ну, в принципе, ничего страшного, сойдет велосипед. Была бы дорога поровнее. Но пешком? Сказать по правде, когда князь сказал, что до портала осталось всего ничего, я взбодрилась и даже начала насвистывать себе под нос веселенькую песенку. Максимилиан косился в мою сторону, но комментарий держал при себе. Примерно через полчаса песенка приобрела тональность похоронного марша. Ксиль уговаривал меня потерпеть. Мол, еще чуть-чуть, до того пригорка, ой, прости, ошибся, наверное, вон до того. Еще через час губы у меня в трубочку уже не складывались, зато злобное сопение стало на редкость выразительным. Северный князь, глядя на меня, несолидно покатывался со смеху. Но неужели сразу нельзя было сказать, что до портала идти еще 3 часа? Наконец взорвалась я. «Да, и что бы ты сделала?» Ненатурально удивился Ксиль, искренне веселясь. Я задумалась. Даже не знаю. Может, зачаровала бы ветку на полет. У меня в последнее время это здорово получается. Или все-таки позавтракала бы, не дожидаясь прибытия в город. Или... «О, сколько вариантов!» — восхитился князь. Помолчал и добавил со вздохом. «Вообще-то я и сам точно не знал, насколько далеко портал. Только направление чувствовал». «А сейчас?» — подозрительно поинтересовалась я. «Сейчас знаю. Вон та роща за холмом, видишь, чуть левее. Окружает портал. Так что не волнуйся, идти нам осталось примерно столько же, устать не успеешь». «Я уже устала». Пробурчала я, остывая. На него абсолютно невозможно было злиться. Ни за вымышленные обиды, ни за настоящие. Кстати, мне кажется, что до рощи мы доберемся 15 минут. Максимилиан неопределенно пожал плечами. «Открытое пространство скрадывает расстояние, но если хочешь, можешь проверить. Ты говорила, тут сетка какая-то натянута». «Не сетка», — поправила его я, — «кружево». «Ладно, попробую». Я уселась на землю. Если отдыхать, то по полной. Закрыла глаза. Какое блаженство, ничего не делать, просто наслаждаться собственным покоем и нетерпением князя. Эмпат и большой подлец Максимилиан Разумеется уловил мою последнюю мысль, рассмеялся и плюхнулся рядом. «Хватит валять дурака, малыш!» И добавил заговорщическим видом.